«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках. Это ВКонтакте и в Телеграме. Белый дом пообещал предъявить сегодня Байдена народу. По частям? Неизвестно. Но выставлен график, распорядок дня Байдена на сегодня. Чистить зубы с утра. Прослушивание «Железной логики» 2 часа. Но суть в том, что на 3 часа дня по вашингтонскому времени в Москве будет 10 вечера. Должно быть запланировано, по крайней мере, ежедневный брифинг президента. Но почему-то помечено, что прессу пускать не будут. Видимо, просто какое-то обращение. Закрытый для прессы, да, брифинг президента США. Ну, очень может быть, я добавлю, просто очень может быть, что действительно с ним просто случилось что-то вроде, срыва. Срыва, да, потому что, это просто тяжелая, психологическая, так сказать, травма, конечно. Он, пахал-пахал, и уже, наверное, сам думал, что надо добить. А тут, бац, его каким-то образом склонили, потому что все равно это не его решение. Вот надо понять, что его, жестко, не жестко, так сказать, били его там палками или просто уговорили, но это не его решение. Его убедили, склонили, сагитировали, это сделать. Поэтому, конечно, это вдвойне тяжело, как для любого человека. Поэтому покажут. Еще я хотел добавить по поводу той вот темы, которую мы закончили в предыдущий час, насчет войны, Европы, то, о чем Вучич говорит, что, война грядет, и Европа готовится к войне. Сейчас особенно важный момент для нас – продемонстрировать Европе, на этом переломе, и в том числе в преддверии прихода другого президента. Ясно, что Байдена уже не будет. Все. Байдена не будет в любом случае, да? Кто бы там ни пришел, нам надо четко им показать, что ситуация настолько серьезна, что мы готовы применить ядерное оружие в случае чего. И она действительно балансирует на грани Третьей мировой войны. Чтобы любой, все равно, кто там придет к власти в Америке, понимал, что они будут втянуты в тяжелейшую историю, если они пойдут на дальнейший подъем эскалации. А любые такие планы, которые говорит Вучич, это подъем эскалации. И пусть Европа себе не думает. А почему для американцев важно? Потому что Европа будет апеллировать к Америке и требовать помощи. Вот эти вот планы типа того, давайте скинем, эту войну на Европу, они могут быть реализованы только как раз вот в случае того, что я называю концепцией Обамы. Только обычное вооружение. Только, война на территории Украины. И тогда вроде как можно воевать. Вот. Но мы должны показать, что мы не оставим Европу в покое, и мы рассматриваем любые варианты, вплоть до нанесения ядерных ударов по Европе. И тогда американцам надо сообщить простую вещь. Тогда Европа неизбежно обратится к вам за помощью, и вы будете в это втянуты. Если вы не хотите этого делать, делайте выводы сейчас. Сейчас для себя, для ваших европейских шестерок и для Украины в том числе. Я вот лично считаю, что мы сейчас важный момент наступает, когда мы должны продемонстрировать очень жесткую решимость в этом смысле, чтобы показать им, на переходный период следующий, каким бы президент ни был, Камала Харрис ли, Трамп или еще кто-нибудь, что это слишком серьезная игра для того, чтобы думать, что вы здесь проскочите. А пока они проскакивают мимо. Им все равно. Даже вот Вучич говорит о планах европейцев. А как они планируют воевать? Они планируют воевать на чужой территории. Не у себя они планируют воевать. Нет, у себя они не планируют воевать. А нам надо им четко совершенно дать знать, что да, война будет на вашей территории, в том числе. Что бы вы там ни придумали, на Украине и так далее. А американцам надо понять, а европейцы прибегут к вам за помощью. И пропетлять не получится. А поэтому делайте выводы. Делайте выводы, да? Я лично считаю, что кто бы ни пришел, включая, ту же Камалу Харрис, американцы должны сделать выводы. Этот конфликт может зайти слишком далеко. Но они должны это прочувствовать. Потому что пока им все еще кажется, что здесь можно как сейчас, понимаете? Вот как сейчас их устраивает. Мы там нанесли удар по этим наемникам, 50 человек погибло. Ну и погибло, и что? Ну и погибло, подумаешь. Там 50 человек, это важно, может быть, для конкретной ситуации на данном участке фронта. Но для американцев и европейцев, что такое 50 военных погибли? Да вообще ни о чем. Вообще ни о чем, так сказать, ну и что, как бы, да. Вот. А им надо дать понять, что как бы это не так все просто. Поэтому, мне кажется, сейчас вот очень ответственный момент наступает для того, чтобы нам тщательно продумать свою политику, в том числе в военной сфере, чтобы они понимали, что вот сейчас наступает переломный момент. Дальнейшая эскалация невозможна. Ну, судя по заявлениям Трампа, по крайней мере, предвыборным, он понимает, что дальнейшая эскалация – это Третья мировая война. Он прямо обвиняет Байдена, что он подвел мир к Третьей мировой войне. Поэтому, наверное, это надо, в первую очередь, обращение к европейцам. Конечно, потому что получается так, что Украина втягивает Европу. Но сначала американцы все это замутили, а теперь Украина тянет Европу, а Европа-то потянет Америку в любом случае. Потому что есть пятая статья, как бы, да, потому что есть блок НАТО. Вот. Европа-то потянет Америку, поэтому Трамп ли или Камала Харрис ли, до их, так сказать, этих самых замечательных американских мозгов надо довести простую вещь, что вам не удастся уйти, как бы, да, с этой, значит, сухими, как бы, да, вот из этой воды, не удастся выйти. И тогда, значит, дайте сигнал, как они любят говорить, мы должны дать четкий сигнал. Дайте четкий сигнал вашим европейским шестеркам, а они шестерки. Они шестерки. Все эти Макроны, Шольцы, все эти, так сказать, Джонсоны, Стармеры и все остальные. Они шестерки. Вот. Чтобы они там о себе не думали. И они сами себя в такую, так сказать, позицию поставили, да? Им надо дать четкий сигнал, что они, хотя, значит, дальнейшее втягивание Штатов в историю, которая может кончиться Третьей мировой войной, недопустимо. И давайте лучше, так сказать, договариваться, давайте обсуждать, давайте, так сказать, на это самое, возобновим контакты и все, что с этим связано. Следующее противостояние России с Западом лежит в богатой ресурсами Арктики. Об этом пишут американские СМИ. Анализируя обновленную стратегию США по этому региону, обнародовал накануне Пентагон эту стратегию. Тезисы основные, что присутствие России в Арктике – это самое масштабное присутствие из всех остальных арктических стран. Это угроза территориям США и их союзникам, что нужно наращивать свое военное присутствие США и их союзникам, проводить в том числе совместные учения, вот, и сотрудничать с всевозможными там промышленными компаниями для того, чтобы укрепить силы для сдерживания России в этом регионе. Вот в том числе военные учения достаточно масштабные там тоже планируются. Ну, военные учения они планируют. Вопрос в том, что пока у нас в Арктике серьезное преимущество. У нас есть единственный в мире ледокольный флот, включая военные ледоколы. Ничего подобного ни у Штатов, ни у Канады нет. Американцы говорят, что к 2030 году Арктика, по крайней мере, прибрежная часть, избавится от льдов. То есть ледоколы не будут нужны. Ну, посмотрим, избавится или нет. Они предсказывают. Поглядим. Тоже многие что там, это самые разные вещи предсказывали. Что-то сбывается, что-то не сбывается. Это первое. Второе. Ну, конечно, для нас это в том числе вызов. Вот, это тоже важно понимать. Но третье, опять же, что значит, они там будут кого-то сдерживать? Есть ядерное оружие. Еще раз. Вот нафига оно тогда нам нужно? Да? Вот оно есть. Все. Что значит, что они будут там воевать за Арктику и бороться? То есть они собираются что, так сказать, высаживать десант у нас за полярным кругом? Я вам должен сказать, что у американцев просто нет таких возможностей. Они просто не смогут этого сделать, даже если захотят. Это первое. А второе, как бы, да, если говорить серьезно, то ядерное оружие в данном случае, да, обнуляет вообще все обычные вооружения, какие только есть. Вот. Что касается претензий как бы, американцев на вот ту часть шельфа, которая прилегает к Аляске и Канаде, ну, мы туда не лезем, да? Но у нас есть, значит, своя, так сказать, часть этого шельфа, которую мы должны защищать. Вообще, на мой взгляд, как бы, да, вот, мне больше всего нравилась карта Советского Союза. Я с такой, так сказать, учился, где от двух крайних точек граница сходилась на Северном полюсе. Вот, как выяснилось потом, как бы, да, советская школа нас слегка обманывала. Вот. Но мне, в принципе, такая карта нравится больше всего. Вот, вот такие дела. Так что, по крайней мере, что касается Северного морского пути, то, кстати говоря, освободиться от льдов, не освободиться. Мы в Организации Объединенных Наций доказали свое право, как бы, да, на эти участки Северного Ледовитого океана, или как его там называют. А, ну да, Северного Ледовитого океана, как бы, это вот эти самые, на картах стали у нас писать про Южный океан, так сказать, которого раньше в советской географии не было. Вот, а сейчас появился, потому что стали копировать это с американских, там, этих европейских карт и все такое прочее. прочее. Вот, да, надо, значит, здесь работать. И, кстати говоря, тоже вот к вопросу о всех вот этих вот замечательных, так сказать, либеральных реформах. Одна из главных проблем в освоении наших территорий были как раз политика 90-х годов, там и нулевых в том числе, которая, значит, говорила, вы знаете, вообще главное – это рынок. С точки зрения рыночной экономики, нафиг она не нужна. Вот весь этот крайний север, там вот это все, вот эти города, там поселки, там это все очень дорого. Давайте все это бросим. И бросили многое из того, что там было, просто тупо бросили. То, что десятилетиями строилось, еще и с царских времен, и в советские времена строили. А потом взяли и все бросили. Умные люди. Очень умные люди. И там все это, вот это ржавое железо, так сказать, там и осталось, да? А теперь оказывается, что Северный морской путь освобождается от льда, что это очень перспективный транспортный коридор, что на него претендуют вообще все, кому не лень, да, как бы включая страны, которые вообще близко там это самое. И теперь, как бы, да, вот когда цена этой глупости проявляется, вот эти все разговоры про то, рынок сам все отрегулирует. Отрегулирует только вопрос в том, в чью пользу. Надо вкладывать. Огромные территории остаются неосвоенными в принципе. Это с одной стороны. А с другой стороны, многое из того, что было освоено, разрушено, брошено, как бы, да, вот, в рамках тоже, так сказать, значит, политики вот тех умников, значит, все эти чубайсы эти всевозможные, все остальные, так сказать, и же с ними. Вся их, так, все, кто на них работал, да. Вот, они все обосновали вот это. Да, надо бросить, надо это самое, как бы, да. Они за это голосовали, как бы, и за все остальные дела. Да, а теперь вот оказывается, что на все эти территории претендуют совсем другие злые дяди. Вот. Это я к тому, что как бы освоение этих огромных просторов, оно для нас является приоритетной задачей уже, так сказать, не первое столетие. А вот все эти экономические реформы либеральные, рыночные, там, 90-х и нулевых, как бы, они нанесли по этой задаче очень серьезный удар, очень серьезный. Нам надо возвращаться к тому, что, слушайте, если деньги – это главная идея, все сгниет. Там, где деньги, золотой телец – это главная идея, сгниет абсолютно все. Все будет продано, все будет разворовано, и все будет, так сказать, растаскано во все стороны. Деньги – это инструмент. Это инструмент, а не идея как таковая. Но, с другой стороны, Запад же живет по этим идеям, который Запад, который сам писал закон о рыночного свободного общества, вот, но пока там тоже не развалилось. У них телец... Нет, все так просто. С одной стороны, во-первых, что касается Запада и, значит, его законов. Во-первых, не все там как бы это самое замечательно, вот, и многие вещи, надо сказать, что западное могущество в значительной степени до сих пор держится на, значит, тех богатствах, которые они там награбили в течение предыдущих веков, с одной стороны. А с другой стороны, они нам-то всем рассказывают про рыночную экономику, а для себя любимых они придумали другую ситуацию. Там, где им надо, в соответствии с идеями, они забывают и про рыночную экономику, и про честную конкуренцию, так сказать. Да если говорить об американцах, где честная конкуренция? Смотрите, чуть что не так Россия сделала, бабах-бабах, санкции, там 10 тысяч санкций. Это что, про рыночную экономику? Нет. Ну, про Китай то же самое. Это про политику. Поэтому, значит, главная эта идея Запада, это, как это сказать помягче, обмануть весь остальной мир. Весь остальной мир обмануть, им, нам всем впаривается такой экспортный вариант того, что, как они считают, должно быть демократией, рыночной экономикой, а для себя, любимых, они сделали как бы совершенно другую ситуацию, в которой одно исключение сидит на другом. У них одни сплошные исключения. Там, где им надо, там они не вспоминают ни про рыночную экономику, ни про честную конкуренцию, ни про разговоры о том, что идеология – это плохо. Там, где им надо, там идеология и политика рулят по полной программе. И плевать они хотели, так сказать, на то, что там, значит, спрос и предложение регулируют. И это сплошная, как бы, манипуляция. Вот и все. Вопрос в том, что нас всех за это купили, как бы, за эту манипуляцию, да, в какой-то момент. А мы и рады были и поверить, уши развесили, да. Вот. И эти самые, так сказать, огромное количество своих богатств просто подарили непонятно кому. Теперь в борьбе с внутренними врагами Министерство внутренних дел России подготовило проект новой стратегии противодействия экстремизму. Документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов. Главное из этого документа, что МВД планирует уделять больше внимания идеям радикального национализма и неонационализма в контексте проведения специальной военной операции. Ведомство предлагает создать базу данных людей, которые уехали из России для участия в экстремистских организациях. Вот по какому принципу МВД планирует выявлять этих людей, не указано. Но в эту базу также будут включать россиян, которые уехали из страны для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств. Ну и делается разъяснение в новой стратегии, что такое русофобия и что такое ксенофобия. Русофобия, процитирую, неприязненное предвзятое враждебное отношение к гражданам России к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей политических сил, а также дискриминационные действия со стороны недружественных России государств. Ксенофобия – это проявление ненависти, неприязни, нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общности людей, а также их отдельных представителей. А в случае подписания документа стратегия вступит в силу, та, которая действовала ранее, с 2025 года обнулится. Ну, хорошо здесь то, что юридически оформлено понятие русофобия. Потому что до недавнего времени, знаете, так сказать, когда говорили о какой-то фобии, в основном, так сказать, приписывали ее русским. Говорили, что вот, мол, русские, они не любят этих, не любят тех. Вот. А если кто-то не любит русских, то это, мол, ерунда. Это вот, так сказать, такая вот фигня какая-то, да, на постном масле, да. Подоплека была совершенно понятная, потому что русские все равно, как бы, да, являются основополагающим, так сказать, элементом российского государства, исторически, так сказать, и фактически, и так далее, и так далее. Вот, поэтому подобный подход, он на самом деле был антинациональным и антироссийским, на мой взгляд. Теперь вот это вот официальное юридическое, так сказать, объяснение, закрепление статуса русофобии, вот, которое будет действовать, я так понимаю, и вовне, и внутри, да, оно важно с той точки зрения, что, во-первых, это признается как системное явление, признается как экстремизм и признается как вещь опасная и разрушительная для российского государства. И поэтому все те, кто баловался этой русофобией, да, теперь должны мотать себе на ус. Или я, по крайней мере, надеюсь, что все это не останется просто так на бумаге, да. Вот если уж вы это все написали, как бы, и приняли, тогда извольте это исполнять. И по отношению к тем, кто русофобию эту практикует за пределами страны, и по отношению к тем, кто русофобию практикует внутри. Что касается людей уехавших, но если они вступили в какие-то антироссийские экстремистские организации, я так понимаю, что, как бы, да, на них там достаточно всевозможных статей найдется, чтобы их, условно говоря, так сказать, так или иначе начать преследовать. Но я думаю, что это вполне себе в нынешней ситуации вполне себе логично, потому что, ну, мало того, что человек уехал, да, предположим, ну, уехал и уехал, да, ну, не согласен ты, вот, не согласен, и понятно, ну, есть у тебя вот такие убеждения, но это одно дело, вот я уехал, как бы я не согласен, другое дело, если ты осознанно совершенно вступил в некую организацию, вот, которая настроена антироссийски, которая проповедует ненависть к русским, русофобию или ненависть к России, и более того, проходишь какую-то подготовку, да, в этом смысле, как бы, да, с точки зрения нанесения ущерба Российской Федерации. Понятно, что ты должен попасть в поле зрения наших органов власти, правоохранительных органов, даже если ты находишься за пределами страны, потому что эта деятельность, она в любом случае направлена, как бы, и вовнутрь страны, мало ли, так сказать, как там это все дело обернется. То есть, по крайней мере, это позволяет создать базу людей, как бы, да, базу данных по людям, которые вот этими делами там занимаются. Потому что люди, которые такими делами там занимаются, вступают в какие-то организации, так сказать, сети и прочее-прочее, это кто такие? Это потенциальный штат диверсантов, это потенциальный, так сказать, штат неких, ну, не знаю, так сказать, агентов, это потенциальный штат тех, кто будет заниматься подготовкой разных актов экстремизма в отношении России, там, и идеологических, и практических каких-то, и так далее. Поэтому я так понимаю, что это в том числе вот, значит, законная основа для создания, как бы, базы данных по этим людям, да, и для начала соответствующей работы в этом направлении. Ну и что, и правильно, а что, как вы хотели? Все правильно. Указано, вот я процитировал, да, что россияне, которые уехали из страны и проходят обучение в иностранных центрах недружественных государств. Это прям вот, на ваш взгляд, имеется в виду какой-то специально созданный центр, который на деньги Госдепа, либо там тот же Вильнюс, где вот шайка собирается вот этих беглых наших всяких русофобов. Ну, вот... это будет признано тоже центром? Ну вот я этого я не знаю. Это за этими разъяснениями надо к МВД. Да. Оно же такое тоже, так сказать, ведомство, так сказать, интересное. А вот, оно написало, как бы, а дальше-то это требует разъяснений. Там, ну не знаю, тот, кто имеет право такие запросы делать, наверное, может сделать. Но в любом случае, наверное, какие-то разъяснения МВД должно дать. А вот, в конце концов, если это будет обсуждаться, там, да, подписываться, то значит какая-то конкретизация должна быть. Но что касается моего личного мнения, то вы говорите о Вильнюсе и прочее-прочее. Слушайте, но они высказывают там с открытой трибуны абсолютно русофобские взгляды. Это раз. Во-вторых, призывы уничтожить Россию. Да. Во-вторых, как бы они не просто их высказывают, они планируют и осуществляют мероприятия, которые как бы, да, вот под этими лозунгами, значит, действуют. И это само по себе может быть уже признано организацией, которая занимается вот этой практической русофобией. Так что у них есть там какая-то вот оргструктура. Вот это, собственно говоря, и есть уже готовая экстремистская, так сказать, русофобская организация. Что тут мудрить-то, да? Вот так вот. Тем более, я говорю, они-то своих целей не скрывают, как бы, да, они вот, говорят все абсолютно прямо, открыто, как бы, да, ненавидим, вот, будем ненавидеть дальше, и на, значит, чужие деньги, надеемся, что нам их дадут, как бы, да, будем вот эти все свои планы ненависти в отношении России воплощать в жизнь, насколько это будет возможно. То есть, все, они сами продекларируют, тут даже искать никого не надо. Еще одно нововведение предлагается МВД – внедрять искусственный интеллект для деанонимизации участников экстремистской деятельности в интернете. То есть МВД предлагает искусственный разум, значит, находить. Вот кто-то пишет русофобский пост, и мы его, значит, выведем из... На чистую воду, да. Вот. Мне кажется, упоминание искусственного интеллекта, да, – это дань моде, скорее всего, да, вот, потому что это не более чем там какой-то алгоритм, компьютерная программа, можно было сказать, использование компьютерных программ для вот, вот этих целей. Вот. Но в данном случае меня не это интересует, а интересует то, насколько это возможно, да. Если они знают такие технологии, и если это возможно, вот, то это будет правильно, с одной стороны, с другой стороны, у меня тогда вопрос, а вот это внутри страны тоже нельзя делать? Было бы неплохо, потому что если у вас есть такие технологии, хочется сказать, МВД, тогда было бы здорово, если бы вы их применяли, например, в борьбе с мошенниками более активно, в борьбе с клеветой, как бы всякими фальшивками, которыми переполнен интернет, соцсети и прочее-прочее, да, вот, и, значит, если у вас есть готовые такие штуки, так сказать, ну и здорово, давайте скорее, вот у меня есть проблема, масса фальшивых телеграм-каналов, которые под меня, так сказать, косят, я вот лично очень хотел бы, чтобы МВД как бы ими занялось. Вот просто узнать, вот очень хотел. Кто бы за ними стоит? Да, я очень хотел бы этого. А если у вас есть такие технологии. Стоит, может, не стоит узнать? Мне пофигу, я вам честно скажу, да. Вот. Это дело тех, кто этим занимается. Поэтому я бы очень хотел, чтобы, так сказать, наши правоохранительные органы как бы узнали, кто за ними стоит. Вот и все. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков, наш телеграм-канал «Вести FM Плюс» и прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном». Железная логика. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии «Вести FM» Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас ответы на вопросы. Вопросы можно присылать в Viber, WhatsApp, номер плюс 7-903-176-363, либо смс-сообщение 5533, короткий номер. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопросы такие. Могут ли Украину в случае победы России признать террористическим государством, а Запад – спонсором терроризма? Нет, конечно. Вопрос в том, кто... Смотря кто будет признавать. Да, кого вы спрашиваете, так сказать, кто будет признать. Я готов признать прямо сейчас их всех террористами. Да? Кто должен признать? Если вы имеете в виду, например, какое-то международное сообщество, то нет. Понятно, что у нас нет возможности, например, там подобные формулировки продвигать на уровне Организации Объединенных Наций. То есть говорить-то мы можем, как бы, да, но понятно, что никто этого не сделает. Это раз. Вот. Что касается России, то вообще, я не знаю, у нас вообще есть юридически закрепленное, значит, в законе понятие о государстве спонсоре терроризма. Не знаю. Вот я не знаю, например, есть ли оно или нету. Да, вот, я знаю, что, понимаете, мы когда об этом говорим, это тоже, опять же, мы все вторичные. Эту штуку придумали американцы. Это в Америке придумали эту формулировку, и они ее там лепят всем тем, кто, значит, с ними там как-то где-то воюет, да, вот. Они принимают ее у себя там в Конгрессе и так далее, да, вот. А мы вот очень часто повторяем формулировки, которые, как бы, на самом деле там могут в юридическом поле, как бы, нашем, как бы, и не работать, вот. А что касается американцев, то, да, они себе такую лабуду придумали. А основываясь на этом, там дальше можно в американском юридическом поле, дальше можно там требовать всяких санкций, позиции, там, действий, вплоть до военных, там, и все остальное. Вот, поэтому это само по себе немножко, знаете, просто такая вот фигура речи. Вот, и поэтому на международном уровне ничего подобного мы не сделаем, естественно. Что касается внутри страны, а что это нам даст? Даже если представить, а что это? Мы сейчас ведем войну, да, с украинским государством. Ну, признаем мы его государственным террористом, и что дальше? То есть что еще? Что такого произойдет, если вдруг мы признаем? Так что я думаю, что это, так сказать, немножко там из области риторики. Ну, и мы и так говорим, что они действуют террористическими методами, обстреливая мирных людей. Мне кажется, этого пока достаточно для того, чтобы принимать самые жесткие меры против киевского режима. Очень много вопросов про... Вот сейчас тема переговоров, да, неких мирных соглашений на везде и всюду, и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в России. Спрашивают, ну... Два похожих вопроса. Как вообще можно договариваться с такими людьми, о чем-то договариваться? У них 7 пятниц на неделе, легко переворачиваются в воздухе. Вот. Где хоть один легитимный политик, который держит слово? Ну, как бы я с этим риторически тоже согласен, но политика – это практика в первую очередь, да? Поэтому, хорошо, если не переговариваться ни с кем и никогда, да, а какие другие варианты? Нанести военное поражение Западу, на сегодняшний день мы это сделать не способны. Ну, давайте честно говорить, так сказать, это самое, глядя, так сказать, друг другу в глаза. На сегодняшний день мы это сделать не способны. Только в формате взаимного уничтожения. То есть, вот если вообще ни с кем не переговариваться, ни о чем не договариваться, ни на какие, как бы, контакты не идти, тогда, значит, что? Какой вывод? Значит, надо что? Надо Западу нанести полное военное поражение. В каком формате? На самом деле сейчас это возможно только в формате массового обмена ядерными ударами. Тогда как бы, да, сгорим вместе с ними и мы. У нас что, как бы эта цель? Я считаю, что нет. Вот я считаю, что нет. Поэтому надо исходить из того, что возможно, первое, и что будет отвечать интересам России. Это раз. Два. Слушайте, а как вы думаете, вот, например, товарищ Сталин, которого у нас многие любят, так сказать, да, по инерции, когда он договаривался с англичанами, американцами, так сказать, да, в Ялте, потом в Потсдаме и так далее, и так далее. Он что, верил в то, что они добрые и хорошие? Он что, не понимал, что они завтра могут воткнуть нож ему в спину? Понимал. И несмотря на то, что тогда Советский Союз был в гораздо более сильном положении, тем не менее пошел с ними на некие переговоры о разделе зон влияния. Это был, вот говорят, договорняк. А это вот, например, Потсдам и Ялта тоже был договорняк, представляете? Что вы думаете, так сказать, Сталин очень любил англичан и этих самых, и американцев? Нет. Он им сильно верил? Нет. Он не понимал, что они, так сказать, могут завтра предать? Понимал. Они, кстати, довольно быстро перевернулись. Но тем не менее, Советский Союз, который тогда был в пике своей формы, в пике, это не сегодняшняя Россия, давайте скажем честно, все равно пошел на какие-то переговоры, так сказать, на какую-то, значит, договоренность о разделе сферы влияния с этими людьми. И это, хотя они были, так сказать, не тогда союзники, это правда, но тем не менее, ситуация тоже не была однозначно дружественной. Вот и все. Поэтому, как бы, да, в каждой конкретной ситуации, исторической, да, надо смотреть на реальные обстоятельства. И третье, это было второе, третье, а Владимир Путин разве не говорит, что мы готовы к переговорам? Ну, задайте ему вопрос в таком случае, так сказать, да. Он говорит, что мы готовы к переговорам, но... И дальше он говорит условия, на которых мы к ним готовы, да? То есть речь не в переговорах как таковых, в принципе, а в тех условиях, которые, как бы, Россия будет выдвигать в качестве, так сказать, условий собственной национальной безопасности. Я их вижу как минимум, да? Значит, это, значит, те территории, которые у нас по закону признаны территориями Российской Федерации, плюс нейтральный статус Украины и ее невхождение в НАТО. Это минимум. Это минимум, да. Опять же, здесь вопрос не в том, что я хочу. Я лично считаю Украину, как бы, да, в принципе, незаконным государством. Как и многие процессы, так сказать, по распаду Советского Союза, я считаю их незаконными. Вот. Но вопрос в том, что вы можете и что вы готовы сделать, а чего не можете и не готовы. В этом вопрос. Это и есть, так сказать, да, ну, реальность, из которой надо исходить. Поэтому Путин говорит о том, что мы, в принципе, готовы. Он недавно обозначил довольно понятно, так сказать, условия, на которых мы готовы к этим переговорам. Вот из этого, собственно говоря, и будем исходить. Хотя, конечно, да, дальше можно говорить, вот, а если они обманут, а вот вдруг они обманут. Ну, слушайте, я много раз по этому поговорил. Мы что, дети, что ли, что нас все время обманывают? обманывает тех, кто хочет обманываться. Вот не надо обманываться, надо исходить жестко, так сказать, собственных интересов, и тогда можно будет найти какое-то, может быть, на какое-то время взаимоприемлемое решение. Можно ли, значит, достичь какого-то мира навсегда, на вечные времена? Нет, невозможно. Но, значит, исходить из реальности все равно необходимо. Что касается там законных или незаконных представителей, я думаю, что здесь в первую очередь речь идет о том, а кто может представлять Украину на этих переговорах. Президент Путин сказал, что Зеленского мы больше не считаем законным представителем Украины. И это и есть главная загвоздка на самом деле. Западу, наверное, хотелось бы, чтобы Украину представлял Зеленский. Вот, мы назвали незаконным, но здесь, опять же, все будет зависеть очень серьезно от того, чем же закончатся выборы в Штатах. И уже сейчас, на мой взгляд, шансы, так сказать, Зеленского, они снизились, потому что Байден, для которого Зеленский важен, да, не будет участвовать в выборах. Даже для Камалы Харрис Зеленский менее важен, чем был для Байдена. А для Трампа вообще не важно, кто будет представлять Украину. Потому что для него все то, что происходит на Украине, это результат политики, значит, Байдена, его соперника, которого он признает абсолютно провальный. Поэтому здесь в этом дело. Что касается всех остальных представителей Запада, формально они законные. Вот сейчас там пройдут выборы там в Штатах, кого-то выберут. Формально это законные представители Запада. Какой-нибудь Шольц или Макрон. Все они формально законные представители, поэтому здесь тоже, как бы, да, опять же, с одной стороны, есть, так сказать, пафосная, так сказать, какая-то риторика, пропаганда и все остальное, с другой стороны, есть реальность политическая. Они законные представители, да, и так далее, и так далее. Вот, я напомню, что, например, капитуляцию Германии мы принимали у ее каких-то представителей. Они, кстати, на тот момент не были законными. То есть, условно говоря, с точки зрения формального закона, были ли они тогда законными представителями, так сказать, германского государства? Нет, не были. Вот, но мы у них приняли капитуляцию, потому что, так сказать, ситуация была такая, что, как бы, да, это вполне себе было нормально. Или, например, та же самая Франция, которую мы включили фактически, да, в коалицию стран-победительниц. А была ли законной вот та власть, которая, как бы, представляла Францию в тот момент, с формальной точки зрения? Не была. Потому что Франция фактически была разделена, да, как бы на две части и так далее. Там вишистские, одна была оккупирована, другая вот этот вот коллаборационистский режим Виши на юге Франции, а Деголь вообще приплыл, так сказать, и там из Африки откуда-то, да, и так далее, и так далее. Вот вопрос в том, как складывается ситуация. Для нас важно, чтобы, значит, национальные интересы России были соблюдены. А уж там, так сказать, дальше это все нюансы. И опять же, я напомню, что не так давно, совсем не так давно, да, российское государство вело переговоры с украинским режимом, как бы, да, в Стамбуле. Это тоже реальность, которую не я придумал. Вот так. В общем, дожидаться смены руководства в США, смены руководства в Киеве. Потому что план Зеленского, там тоже три пункта. Да? Наши планы вы сказали по мирному урегулированию у Зеленского. План простой. Значит, границы там 2013 года, репарации от России и Украина в НАТО по-любому. Вот. У нас нет ни одной точки, где бы мы могли найти какой-то компромисс. Нет ни одной точки. Кстати, про 13-ю они уже не говорят. Между прочим, я имею в виду не Зеленского. Тут же как бы уже вот заговорили там тоже вот из европейской прессы утечку. Типа, да, а давайте теперь граница 2022 года. Вот. А наша страна говорит, ну а что вот тогда вот в Стамбульские соглашения, они как раз из этого примерно исходили. Примерно из этого исходили, да? А вот, значит, что вы тогда, так сказать, тогда не ходили? То есть подвижки есть, все равно они вынуждены учитывать ситуацию на земле. А вот. Ну а дальше, да, действительно, многое будет зависеть все-таки от того, так сказать, чем же закончится вся эта коллизия в Штатах. Но я лично, если помните, значит, когда еще, так сказать, все это вот только раскручивалось, я говорил, что я лично считаю, что американское государство, скорее всего, будет менять позицию по Украине даже в случае победы Байдена. Теперь, так сказать, Байдена уже нету, и даже в случае победы Камалы Харрис, что будет непросто, я думаю, что даже в этом случае американцы будут менять позицию по Украине, вопрос только как. Сейчас у нас секундная пауза и продолжим, не переключайтесь. Вести ФМ. Вопрос от слушательницы: зачем в Екатеринбурге существует американское посольство? Посольство в Екатеринбурге не существует, существует консульство. Консульство. Вот. Ну, вопрос, понятно, что тут тоже, опять же, вот это вот такие риторические вопросы не по адресу, как бы, да, у нас не прямая линия с президентом и даже не прямая линия с министром иностранных дел. Вот оно там существует, что называется, исторически, как говорится, да, вот, а вот зачем оно там до сих пор существует, это вопрос, да. И для меня лично, скажем, честно говоря, вопрос, зачем мы вообще продолжаем поддерживать такой высокий уровень отношений с теми странами, которые поставляют оружие Украине, как бы вот, наемники которых и всякие разные специалисты воюют против наших солдат, вот, а мы как бы доделаем вид, что на дипломатическом фронте типа того все как бы нормально. Вот для меня это большой вопрос. А что касается Екатеринбурга, насколько я понимаю, тоже это в свое время было связано с тем, что Борис Николаевич Ельцин покойный и значительная часть его команды из Екатеринбурга. И вот Екатеринбург такой, типа, так сказать, такой, такой себе вольный город. Да, вот с такими себе вольными, так сказать, какими-то этими традициями, типа того. Хотя тоже довольно странно. Все это, мне кажется, за уши притянуто в значительной степени, да. Вот и там вот давай вот этот вот Ельцин-центр, так сказать, консульство и все остальное. Как по мне, я бы, конечно, все это нафиг позакрывал бы, да. Вот. Но вот наши власти считают, что, значит, пусть будет. Стоит ли России возвратить Аляску в родную гавань? Ну, уже говорили. Ну, ваше да. личное мнение высказывали. Лучше, знаете, задавать какие-то вот такие вот, ну, реалистичные вопросы. Стоит ли возвратить? Стоит. Да. Пункт второй. Как? Дальше молчание, как бы, да. И молчание было ему ответом. Какой бы вы вопрос задали Байдену? Байден уже бессмысленный, Байден мне уже не интересен. Вот честно скажу, Байден мне уже не интересен, как бы, да, ему вопросы задавали. Ну, Трампу, так сказать, вопрос такой, а ты вот, если честно, я бы спросил Трамп, так сказать, а ты веришь в Бога вообще, да? И если веришь, понимаешь ли ты, если он ответит «да», понимаешь ли ты, куда в этом смысле Америка ведет весь мир? И если понимаешь, так сказать, ты считаешь ли ты нужным и необходимым что-то менять? Потому что Америка все равно оказывает огромное влияние на то, что происходит во всем мире. Начиная, так сказать, от экономики, заканчивая, в первую очередь, культурой и средствами массовой информации. Вообще, ты как бы во что-нибудь веришь, кроме своего личного успеха? Вот это был бы, мне кажется, самый главный вопрос. Это вообще, в принципе, и есть самый главный вопрос. Что теперь делать Пашиняну без хозяина Байдена? Ну, Байден пока хозяин, правда, пока. Байден, правда, нам его обещали показать, да. Вот, ну, когда покажут. Да, я думаю, кстати говоря, вот это тоже к вопросу о во всех этих постсоветских элитах. Крайне низкое качество. Они настолько передоверились. Они, во-первых, они очень сильно носятся со своим суверенитетом, но суверенитет у них только один. Это суверенитет от России. Вот вся их независимость, вся независимость всех этих постсоветских государств, она только в одном заключается. Мы должны быть независимы от России. И то, они, знаете как, они, когда им выгодно, независимые. А когда им не выгодно, они говорят, ну как же, вы же должны там мигрантов принимать от нас, там, давать нам более низкие цены на это самое, на то, все 5-10 и так далее, и так далее. То есть у них такая себе независимость. А от всех остальных, как бы, да, они впадают в ту же моментальную зависимость, подтверждая тот факт, что их суверенитет дутый. Дутый. Причем очень всегда торопится. Прямо штаны падают, они как-то, как они торопятся. Вот та же самая Армения, да? Но, значит, действительно, Армения проиграла войну за Нагорный Карабах, возложив всю ответственность на Россию, обидевшись на нее, как бы, хотя на самом деле виноват во всем лично Пашинян и его команда, да? Обидевшись на нее и сказав, а мы теперь пойдем к Америке. А вот Америка будет ли вами заниматься, если Трамп победит? Не факт. А вы уже заявились. А с нами уже вы отношения испортили. А зачем? Может быть, если бы вы были действительно политиками, умными, дальновидными и действительно национальными, надо было бы подождать, надо было, так сказать, немножко раскинуть мозгами, да, надо было как бы да, подумать, а что, стоит ли делать такие шаги, эти, пятые, десятые, а Байдена больше нету. А что будет делать Трамп в отношении вас, неизвестно. А вообще интересно ему это или нет, непонятно. Но а с нами вы уже испортили это. Вы уже наговорили кучу, так сказать, неприятных всяких слов, вот, несмотря на то, что, так сказать, имеете огромное количество экономических выгод. Вот что отличает действительно суверенного и мудрого политика от марионетки. Или от политикана и дурака, который дуриком случайно залетел, как бы, да, вот на этот пост. С площади занесли его на стуле, что называется, да. Вот, и он на него сел. Вот так вот. Вот. Что с ними будет дальше, неизвестно. Армения заигрывает со Штатами, заигрывает с Францией. Но тоже с Францией тоже непонятно, что будет. И станет ли, так сказать, например, после Макрона Франция также вот активно заниматься. А самое-то главное. Если бы Америка и Франция, и Европа хотели бы реально помочь, так сказать, Армении, они имели 150 тысяч возможностей это сделать, начиная с 1991 года. Но почему-то не сделали. Вот почему-то не сделали. Вновь про глобальную политику. Два похожих вопроса. Можно ли внешнее мироустройство стран сравнить с уголовными правами, ну, с правилами, наверное, где правило создает смотрящий, он же гегемон, вот, все себе лучшее забирает и дальше решает, кому можно, что кому нельзя. Вот. В этой связи может Мы это сражение с ветряными мельницами. Можно ли надеяться, что человечество созрело для более справедливого мира? Устройство. Не, нельзя, сразу скажу. Да. Нельзя. Нельзя надеяться на человечество вообще и на конкретных людей в частности, да? Вот. Потому что это вещи такого, так сказать, более философского порядка, чем конкретное политическое устройство и так далее. Вопрос, так сказать, такой замудренный. Вот. Но можно ли сравнивать, так сказать, этот там мир с криминальными понятиями, там, или я так имею... Ну, там, что да, мир, да. Правила можно, основаны там на понятиях. Можно сравнивать что угодно, с чем угодно, если очень хочется, да, это первое. Второе. Нет никакого такого себе вообще мира, да. Есть огромная общность людей. Если мы говорим о конкретных людях и, значит, условно говоря, так сказать, тех правилах, нормах или обычаях там, общества человеческого, да, оно очень часто напоминает, так сказать, бесконечные криминальные разборки. Только, значит, те или иные группы людей, они оформлены в виде государств. Собственно говоря, наверное, так история вообще человечества и развивалась потихоньку, да, вот, потихоньку обрастая там всякими разными там законами, законами, кодексами и так далее. Но это данность, это коренится как бы в природе человека. Поэтому захотите сравнивать, сравнивайте, да. Но мы имеем, если говорить о политике, мы имеем дело с данностью, а не с тем, что нам хотелось бы. Вот. И эта данность такова, вот, обращаясь к концовке вопроса, человечество вот пока, на сегодняшний момент, сейчас, может жить только так. Ни для какого другого, как вы говорите, справедливого мироустройства оно не созрело. Я лично думаю, что оно и не созреет никогда, потому что это коренится в природе человека. Да, в конце концов, человечество не первый день живет, а не второй. И если бы, значит, действительно все было так просто, то, наверное, оно бы уже продемонстрировало бы какой-то другой способ сосуществования. Пока вся человеческая история – это бесконечная конкуренция, борьба, войны, интриги и все остальное. К сожалению, мне это не доставляет радости, но это факт, с которым, так сказать, необходимо, значит, работать. Да? И поэтому здесь мы, что называется, идем по пути меньшего зла. Вот, а не вот этих мечтаний, так сказать, да, о неком, так сказать, райском мироустройстве, в которое я просто-напросто не верю. И не верю, кстати говоря, что это можно сделать искусственно, да, в том числе, опять же, потому что природа человека такова. Искусственно эти вещи сделать нельзя. А о зрелости там или понимании человечества, мне кажется, вообще нет никаких оснований всерьез говорить. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира 221 тысяча подписчиков на нем. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».